Час общей разминки пролетел быстро. После этого братья посадили новобранцев чистить ружья, а сами занялись спаррингом. Вдосталь накувыркавшись, решили провести короткий бой на шестах. За неимением подходящих палок взяли алебарды. Через 5 минут прекратили глупую затею. Оружие есть оружие. Несколько раз чуть не нанесли друг другу раны. Попробовали «помахаться» в кавычках с ружьями, но и эта забава не понравилась. Ружья слишком тяжелые, быстрого удара не получается. Самбо рассчитано на человека европейского телосложения. В удар или бросок вкладывается вес и динамика тела спортсмена. Прием завершается нанесением удара, после которого противника уже нет. Тяжелые ружья замедляли движение, приводили к провалу или зависанию в кавычках. Новобранцы смотрели на своих наставников, раскрыв рты. Вова проверил результаты чистки оружия. Саша бросил на палубу мешки пакли. Приказали стрелкам накрутить запас пыжей, после чего отправились мучить толпу артиллеристов. Час учили крепить и раскреплять пушки, откатывать и закатывать на место. Затем разожгли похожую на мангал жаровню, куда сложили запалы, больше походившие на пожарные багры. Новобранцы трясущимися руками засыпали в мешочки порох. Заготовив картузы на сотни выстрелов, начали крутить пыжи. Наступил последний момент. Пушки левого борта заряжены и готовы к выстрелу. «Фур!» – скомандовал Саша. Братья захохотали. Одни моряки с зажмуренными глазами куда-то тыкали своими пальниками. Другие пытались одновременно работать пальником и зажимать руками уши. Самые отчаянные отошли от пушек и издали боязливо тыкали своим шестом. Все вместе они напоминали 2-летних детей в песочнице. Смех смехом, но так недалеко и до беды. Может изготовить запальные шнуры? Никакого толку. С факелом в руках и закрытыми глазами они сожгут яхту. «Смирно!» Пальники на жаровню. Артиллерийские расчеты суетливо затолкались. Как говорил наш майор, толковый сержант и кота лаять научит. «Придется», — вздохнул Саша. «Где этих яхтсменов набрали?» Началась «экзекуция», в кавычках. Расчеты выстраивались вдоль правого борта. По команде вставляли пальник в отверстие. После этого бегом на палубу, через другой люк вниз, и так до одурения. Через час рекруты познали коварство своих офицеров. Очередное построение получилось у левого борта. Привычно прозвучала команда «Пли!». Новоявленные пушкари достаточно сноровисто вставили пальники. Грянул залп из 21 пушки. Но братья не дали и минуты на проявление эмоций. Новобранцев снова погнали на палубу. Капитан Даггер не ожидал столь быстрого результата. Слитный залп пушек левого борта убедил его в правильности сделанного выбора. Вероятнее всего, эти братья из Венеции. Там отличные специалисты в артиллерийских делах, подумал капитан. Новобранцы-пушкари еще час бегали вверх-вниз. 20 минут отдыха, после чего начали заряжать пушки правого борта. Затем пробанили пушки левого борта и снова бегом. Когда глаза будущей корабельной элиты стали стеклянными, снова последовал подлый в кавычках прием, который завершился залпом орудий правого борта. На сегодня все. Пушки банить и крепить. Портики закрыть. Осторожнее, не обожгитесь. Очень горячие. Братья прошли по орудийной палубе, похлопывая по плечам героев в кавычках и пожимая руки измученным пушкарям. Судя по лицам и спинам, новобранцы изрядно устали. Везде нужен навык и тренировка. Крестьянин от восхода до заката легко отрабатывает с косой. Цирковой гимнаст и часа не продержится на сенокосе. Саша и Вова вышли на палубу, где их поджидал капитан. «За один день вы сделали невозможное. Я 2 месяца безуспешно бился, никаких результатов. Все так плохо? Хуже некуда. Неграмотные крестьяне и рыбаки ничего не умеют и всего боятся. Неужели вы не смогли набрать толковых добровольцев? Наверняка нашлись бы желающие прогуляться из Европы в Нассау и обратно. Обратно не все вернутся. Пусть они неграмотные, но это хорошо понимают. Большинство желает работать на кораблях, идущих в Индию. В Индию? Там ничего хорошего нет. Для вас, возможно, и нет. Другим Индия сулит хорошие деньги и безопасность». Братья пожали плечами. В каждой избушке свои погремушки. Солнце уже коснулось горизонта. «Господин капитан, обращайтесь ко мне, шкипер Жак». «Хорошо, тогда и нас называйте по именам». «Договорились. Что вы хотели спросить?» «Нам нужен секстант». «Зачем? Солнце уже садится. Мы хотим взять звезды». «Какой смысл брать полярную звезду? Днем вы проделали хорошую работу». «Спасибо, но мы хотим определиться по Сириусу, Спикке и Альтаиру. Возьмите, секстант всегда хранится в одном и том же месте». «Еще один сюрприз. Капитан никогда не слышал о таких способах астрономических определений». Управились за час, вернули секстант на место, нанесли на карту положение судна и отправились ужинать. На столе стоял поднос с «любимой» в кавычках рыбой. На этот раз матросы наловили 3-килограммовых окуней. «Что скажешь? Муть какая-то. Капитан говорит, что это крестьяне и рыбаки. Не верю. Никогда не служившие в армии 30-летние мужики. Ты обратил внимание на артиллерийскую палубу?» «Конечно, они живут и спят на артиллерийской палубе, развели там настоящий свинюшник». «То-то и оно. По поведению в строю – конторские мыши от компьютера. По бытовому укладу – бездомные бомжи». «Ладно, не будем делать поспешных выводов. В любом случае, завтра будем в Нассау». «Ага. И попадем на шабаш любителей поиграть в пиратов. Игры в войнушку всегда под контролем полиции и военных. Или на фестиваль старинных костюмов и кораблей. С пушками, ружьями и топорами? Да, с такой ловкостью и навыками они не друг друга. Они сами себя поубивают. Почему нам слуг дали?» «Положено по штатному расписанию. На Серебряной звезде 3 было. Там 3 на 3 старших и 5 младших офицеров. Здесь 3 на 3 офицеров. Ладно, мы слуг не требовали». Братья вышли на палубу, посмотрели на море, на паруса. Ярко светили звезды. На горизонте ни огонька. 8 часов вечера, а экипаж уже спит. Утро снова встретило моросящим дождем. Сначала присоединились к рыбакам. В слабом свете масляной лампы рассмотрели пойманных рыбин. На крючки энергично шла сабля, по 2-2,5 метра длиной. Вкусная рыба, хороша во фритюре. Когда небо начало сереть, приступили к гимнастическим упражнениям. Но мышцы сильно не разогревали, незачем такое делать с утра. На завтрак принесли нечто необычное. Непонятную еду долго рассматривали и обнюхивали. Наконец поняли, на подносе лежали кальмары горячего копчения. Я никак не мог понять, что за запах на палубе, принюхиваясь к тарелке, заметил Саша. «Вкусно! Молодец, повар!» «Сэр, разрешите обратиться, сэр?» – неожиданно заговорил Тиль. «Говори». «Матросы просят их больше не гонять. Они обещают правильно выполнять ваши приказы». «Ты говоришь о пушкарях?» «Да, сэр». «Пушкари под опекой сэра Александра». Вова хитро посмотрел на брата. «Почему? Это моя епархия. На нашем лайнере не может быть бардака. Люд должен знать, кому по какому вопросу обращаться. Если так, то всегда пожалуйста. Тиль, передай пушкарям. Делаем два залпа. Если правильно выполнят команды, то сегодня выматываем душу у стрелков из ружей. После завтрака подготовили и зарядили пушки с обоих бортов. Матросы стояли с решительностью гладиаторов перед схваткой с тиграми. Левый борт. Товсь. Пли. Дружно грянул залп. Правый борт. Товсь. Пли. Снова слитный залп. Молодцы. Пушки чистить и крепить. По походному. На сегодня хватит. Братья взялись за мушкетеров, в кавычках. Гоняли до седьмого пота, пока не добились построения в ровную линию и четкого выполнения команд. После чего начали учить стрелять. Первоначально все действия отрабатывались на незаряженном оружии. Затем вдвоем брали в оборот одного измученного стрелка, долбили его, добиваясь осознанного выстрела. Стреляли в кусок парусины, вывешенный с противоположного борта. Расстояние всего 8 метров, но большинство не могло попасть в мишень. Почти все в момент выстрела уводили оружие в сторону. Время приближалось к обеду. Братья начали походить на ротвейлеров. Первыми успехами в обращении с оружием могли похвастаться только 5 человек. «Ты куда будешь стрелять с закрытыми глазами?» – брызгая слюной, – кричал Вова. «Твой враг, глядя на тебя, смеяться не будет, он тебя убьет», – добавил Саша. На их счастье, замордованные «мушкетеры» в кавычках поняли свой единственный шанс. Наконец, последний рекрут попал в кусок парусины. Вова посмотрел на сложенную у мачты гору ружей. «Молодцы!» Спасибо за усердный труд. После обеда оружие вычистить и отнести ко мне в каюту. Жуть, возмущался Вова по дороге в каюту. Довели до того, что я о войне заговорил. Хуже, ты обратил внимание на бессловесность? Ни одного возражения. Хлопают глазами, да пожимают плечами. Наши новобранцы уже бы наплели. Только уши развесь. Среди наших еще поищи не умеющего стрелять. Странные матросы на яхте или специально разыгрывают.